Глава 20. Она отпустила рикшу на Виктория Роуд и по узкой крутой улочке поднялась к лавке. Задержалась на минуту у витрины, словно разглядывая выставленный товар. Но мальчик, стоявший в дверях в ожидании покупателей, сразу узнал ее и приветствовал широкой заговорщицкой улыбкой. Оглянувшись через плечо, он сказал что-то по-китайски, и из лавки с поклоном вышел хозяин, низенький, круглолицый, в черном халате. Она поспешно вошла в лавку. «Мистер Таунсенд еще нет. Вы идти наверх, да?» Она прошла через лавку, поднялась по шаткой темной лестнице. Китаец поднялся следом за ней и отпер дверь в спальню. Там было душно. Стоял приторный запах опиума. Она села на ларь сандалового дерева. Очень скоро ступеньки заскрипели под тяжелыми шагами. Вошел Таунсенд и закрыл за собою дверь. При виде ее его хмурое лицо разгладилось. Он улыбнулся своей обаятельной улыбкой, обнял ее и поцеловал в губы. «Так в чем же дело?» «Как увидела тебя, сразу легче стало», — улыбнулась она в ответ. Он сел на постель и закурил. «Что-то ты неважно выглядишь». «Еще бы! Я, кажется, всю ночь глаз не сомкнула». Он посмотрел на нее. Он все еще улыбался, но улыбка стала чуть натянутой, неестественной, и в глазах как будто мелькнула тревога. «Он знает», — сказала Китти. Он чуть запнулся, прежде чем спросить. «Что он сказал?» «Ничего не сказал». «Да?» Он бросил на нее беспокойный взгляд. «Почему же ты решила, что он знает?» «По всему. Как он смотрел. Как говорил за обедом. Был резок?» «Напротив. Был изысканно вежлив. В первый раз с тех пор, как мы женаты, он не поцеловал меня, когда прощался на ночь». Она потупилась, неуверенная, понял ли Чарли. Обычно Уолтер обнимал ее и целовал в губы долгим поцелуем, словно не мог оторваться. Все его тело становилось страстным и нежным. «Как тебе кажется, почему он ничего не сказал?» «Не знаю», —